Секрет номер 7. Разум – ваше личное дело. На сегодняшний момент нам мало что известно о человеческом разуме и его важнейшем инструменте – мозге. Мы постоянно приходим к выводу, чем больше, как нам кажется, мы знаем, тем больше нам предстоит узнать. Подобно электричеству, наш разум является силой, которую мы можем использовать себе во благо и которая существовала и будет существовать до скончания вечности. Эта сила поражает воображение. Несмотря на то, что наука каждый день узнает все больше и больше о его потрясающем потенциале, нам нет нужды ждать подобных инструкций, чтобы максимально использовать дар, которым мы наделены с рождения. Чем больше вы ищете что-то вовне, тем дальше удаляетесь от цели своих поисков. Только внутри нужно искать уверенность и силу для разрешения всех проблем и создания той жизни, о которой вы мечтаете. Некая сила принесла вас в этот мир не для того, чтобы вы прочли книгу, посетили семинар или ожидали научного открытия для испытания жизни во всей ее глубине. С самого начала ответы сокрыты внутри вас. Вы уже обладаете мудростью, интуицией и интеллектуальными ресурсами для полного и совершенного познания жизни. Повсюду люди ищут, молятся, борются и стремятся к уверенности в себе, духовному развитию и материальному благополучию, не отдавая отчета в том, что никто, кроме них самих, не в состоянии им помочь. Ни семья, ни друзья, ни начальники, ни правительство, ни даже религия не могут помочь. Причина этого проста настолько, что ускользает от внимания большинства людей. Как сказал великий учитель, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Спустя 2000 лет большинство людей так и не поняли, что наделены способностью выбирать и могущественной силой достигать всего, что пожелают. Образование, правительство и религия совместно образуют незаметную атмосферу зависимости, которая сковывает человека. В результате многие ищут помощи во внешних источниках. Они требуют от окружающих, и в особенности от Бога, сделать для них то, что они обязаны делать для себя сами. Они не отдают себе отчета в том, что внутри них заложены мудрость, интуиция, любовь, совершенство и способности, великая сила, которая ждет освобождения.